Часть первая. Становление. Глава первая. Первая встреча. Уныло и тихо в холодном зале Большого Совета. Зеленый свет ламп не добавлял тепла. Дорогая игрушка. В каждом из них небольшой изумруд, заключенный в нем силой. Достаточно мелкой, синей-серой песчинке, мусору с разрушенной башни Ульриха, во множестве разбросанной вокруг могилы 12, чтобы наделить драгоценный камень магией светить вечно. Легкий ветерок, обдувавший мраморные колонны, созданный великим магистром в давние времена, сейчас не остужал, а скорее замораживал. 2 месяца в году здесь стояла настоящая зима. 2-жды рожденный так и не смог или не захотел исправить этот дефект башни. Геллерду было над чем подумать. Не так представлял он себе свое главенство в Совете. Слишком многим приходилось заниматься самому, отвлекаясь от главного — разгадать загадку Ульриха. Архив предшественника оставался пока недосягаем. Запечатанный силой, он не желал выдавать своих секретов недостойному. Или слабому. Смириться с сознанием этого не позволяла гордыня, свойственная любому магу, и крайняя необходимость срочно завладеть древними знаниями. Пока что он знал одно — Ульрих работал над извлечением силы из самой руды. Впрочем, это и так было известно почти всем посвященным во внутренние дела гильдии. Геллерд мог приказать разобрать по кирпичику, прятавшую все ее бесценные сокровища библиотеку, наплевав на недовольство всех гильдейских, если бы не опасение, что в этом случае знание навсегда сохранится в недосягаемости. Великий магистр мог предугадать и это. С него станется. Пока что он распорядился забрать у Цетила всех детей в возрасте от 8 до 12 лет для работ по сбору наследия, взлетевшей на воздух старой башни магов. Взамен Геллерд отдал ему всех людей, ранее ходивших под Залоритаром, договорившись с оставшимися без начальства главарями-бригадирами. Не самый лучший выбор, но отдать их Георку было бы слишком опасно. У того и без них под командой 500 головорезов. Страшная ночная сила. Вконец устав и не справляясь с административной рутиной, он, раздав призы и спровадив бредившего завоеваниями герба Хаво в поход, перепоручил дела опытному в управлении столицей Лянису. Шаг тоже весьма опрометчивый, но иного выбора у него не оставалось. До него уже начали доходить слухи о делах Севера. Маленький маг набирал силу, возглавив давних врагов империи — кробергов. Следовало торопиться, сосредоточившись на главном — поиске ключа. Геллерду не нужен был Масал, с его борделями и кабаками, трущобами и изысканными дворцами, с вечно враждовавшими, терзающими тело города жадными до золота бандами, желавшими лишь наживы. Он выше этого. Его влекло иное могущество. Маг должен заниматься магией. Для этого он рожден и ради этого готов был на все. Побродив еще немного, маг отправился в кабинет. Он предпочел жить здесь, в башне. Там, в аскетичной келье великого магистра, его ждало ежедневное испытание. Большой, размером с голову взрослого человека кусок руды, закрытый в окантованный серебром ящик. Нет, что-то все-таки осталось в нем от убитого мальчишкой тотема. Звериное кошачье чутье остановило его. Он уже занес ногу на первую ступень винтовой лестницы, как непонятное подозрение проникло в сознание. Тут кто-то был. «Кто здесь?» — строго, без малейшего страха в голосе спросил маг. Он скорее кожей почувствовал, чем услышал тихое шуршание легких одежд. «Отвечай, я слышу тебя». «Я...» — извиваясь вокруг колонн, передразнивал искаженное эхо. Геллерд вернулся обратно. Постоял посреди залы. «Должно быть мышь», — подумал маг. «Показалось». «Какая к зарам мышь!» — в недрах души бесновался внутренний тотем-защитник. «Здесь их не может быть!» Рука сама потянулась к спрятанному в рукаве тонкому узкому ножу. Медленно поворачиваясь вокруг, Геллер всматривался в темные углы зала, напрягая слух. Окружавшая тишина успокаивала возбужденное сознание. «Может, все же показалось?» Маг не поленился и спустился вниз. У дверей входа стояли двое гвардейцев, замерших каменными статуями. «Кто сюда вошел?» — холодно задал вопрос маг. «Кто и когда?» «Кроме вас, господин, никто не заходил», — сдержанно поклонился один из воинов. «Ни сегодня, ни вчера». Геллер внимательно осмотрел стражников. Похоже, они не врали. В ином случае он непременно бы почувствовал ложь. «Да». Магу стало неприятно, что эти двое могли заподозрить его в неуверенности. «Хорошо. Когда сменитесь, напоследок проверьте зал совета». Он возвратился в башню. «Может, проводить вас, господин?» «Нет». Маг решил не придавать значения случившемуся. «Не стоит». И сам закрыл за собой дверь. «Бред!» — подумал Геллерт. «Я просто устал. Проклятый камень, похоже, вымотал ему нервы. Надо скорее уже решать с архивом Ульриха, иначе есть вероятность свихнуться». Он решительно зашагал по лестнице к себе в кабинет, не вслушиваясь и не озираясь по сторонам, не позволяя дурным ощущениям взять над собой верх. Тотем молчал. Если случилось невероятное, и сюда кто-то проник, то сейчас его здесь не было. «Думаю, они вначале пустят тяжелую пехоту». С Греем, хорошо знакомым с тактикой имперцев, никто не стал спорить. «Гвардейцев приберегут для решающего удара. Первый снег нам в помощь. Твои сдюжат?» Сафи, вглядываясь в выстраивающиеся порядки врага, темные силуэты на белом, тоже пыталась предугадать их будущие действия. Ей еще не приходилось командовать в настоящем бою. Чувство ответственности волновало сердце. От ее решений во многом зависел исход битвы. «Что, если под натиском мои подадутся назад, а твои конники ударят с флангов?» — предложила она лорду-мастеру. «Возьмем их в кольцо». «Неплохая мысль. Только отойти, не потеряв строй. Задача не из легких. Ты хорошо уверена в своих?» «Мы отрабатывали этот прием на тренировках», — вместо Сафи отозвалась Цера. «Там у нас неплохо получалось. Главное, чтобы наши не увлеклись и сами не бросились в атаку». «Ты их и возглавишь», — приказала дева-воительница. «Я останусь с лучниками. Гамалу с собой возьмешь?» «Попробую ее не взять. Насмерть обидится». «Среди них разведчики приметили боевого мага», — подал голос Брюер. «Как с ним?» «Я попробую сделать купол», — влез в разговор Рис. «Заодно, может, и первый залп сдержу». «Добро. Ты, дружище». Грей положил руку на плечо Брюеру. «Займешь позиции справа. Я с конными слева. Тебе...» — седой лорд обратился к Сафи. «Отдаю резерв. Городское ополчение. Не бог весть, какая сила, но других нет. Справишься?» Девушка молча кивнула. Ей самой очень хотелось оказаться в первых рядах, но холодный рассудок вменял оставаться в относительной безопасности. Командовать или биться, как простой воин, вещи разные и несовместимые. Она даже немного позавидовала брату. Тот собирался принять на себя первый удар. Пусть и с помощью магии, но все же. «Разъезжаемся», — скомандовал Грей. Противник уже был готов начать. Передние ряды стронулись с места. Узкая горловина выхода из ущелья не позволяла имперцам ударить широким фронтом, используя численное преимущество. Громом зазвучали барабаны. В такт им плотные ряды щитов двинулись вперед. Юная королева, впечатленная зрелищем, отметила про себя. «Надо в будущем использовать этот прием». Северяне не пользовались таким способом отдачи приказов, и Хогар этому ее не учил. Умная девушка губкой впитывала науку войны, отмечая все необходимое, что впоследствии можно было бы использовать для лучшего управления сражением. Шагов за 40 из-за спин имперцев взметнулись стрелы. Тихий шелест сотни смертоносных жал слился в единый гул и обрушился вниз, разбившийся защитный купол. Барабаны ускорились. 30 шагов. «Стрелы на тетивы!» — громко скомандовала Сафи. «Пускай!» Туча нестроенных стрел полетела на головы противника. Королева поморщилась. По сравнению с имперцами залп выглядел менее впечатляющим. Раздался свисток, и надежная крыша из прямоугольных щитов укрыла воинов от падающей сверху смерти. И тут имперцев ждал сюрприз. Передние ряды варваров вытащили убогие, наспех сделанные, но заранее заряженные арбалеты. Залп. Из полсотни бойцов остались лежать ранеными на земле, хватаясь за животы и покалеченные ноги. Атака захлебнулась, едва начавшись. Противник отступил. Ряды кробергов огласились победными криками, которые, впрочем, быстро пресекла Цера. Сафи представила, какими эпитетами награждала своих бойцов женщина-воин, пресекая их буйную радость. До победы было еще далеко. «Прачники вперед!» — скомандовал Гераваховы. «Лучники, подавить стрелков!» Первый полководец империи состроил недовольную гримасу. Начало выдалось скверным. Потери его не пугали. По его подсчетам, он имел трехкратное, если не больше, превосходство, но проклятое ущелье не позволяло этим воспользоваться. Вдобавок противник применил прием, которого он не ожидал. Он уже имел честь сражаться с этим противником. Вначале плечом к плечу против варваров, потом и с ним самим. Такого тогда не было. Его обхитрили. «Прачники, по три камня!» Гераваховы искал новые ходы. Он не предполагал, что среди северян могли находиться боевые маги. «Следом лучники, тоже по три стрелы. За спины строя!» Забарабанили камни, не способные нанести какой-либо вред дружно сомкнутым щитам и укрытым за ним воинам. Рис опростоволосился, пропустил следующий залп. С десяток варваров-лучников упали замертво. Сразу две стрелы пронзили шею мохнатой лошадки, на которой сидела Сафи. Девушка сама успела прикрыться щитом, но одна все же чиркнула по наплечнику. Высвобождая ноги из стремян, она едва успела подумать, что хорошо оставила белого рысака, наследство Эйры, в обозе. Только теперь следить за битвой становилось сложнее. Загудел рог, возвещая о начале второй атаки. Вновь забили барабаны, ускоряясь сами и ускоряя шаг новой волны, накатывающейся на фронт северян. Магический купол отразил прилетевшие с неба стрелы, а передние ряды оказались стойки к новому залпу примитивных и слабых арбалетов, болты которых были не способны пробить щиты тяжелой пехоты. 20 шагов. Раздался звук свистка, и имперцы с разгона врезали строй варваров. Затрещали, сталкиваясь щиты, застучало, скрещиваясь железо, закричали смертельно раненые. Кроберги медленно отступали, намеренно сдавая позицию. На отработку этого маневра с офицерами потратили уйму времени. Отойти под натиском противника, не нарушив строй, заманивая врага в ловушку, задача сверхсложная. «Расступись!» Кроберги дисциплинированно, двумя крыльями разошлись в стороны, подставляя прорвавшихся имперцев под стрелы лучников, которые, выпустив по две стрелы, укрыли за спинами городского ополчения Сагарна. Зашедшие с тыла бойцы Брюера захлопнули крышку великолепно исполненной мышеловки. Всадники Грея прикрыли их тыл. «Дьяволы!» Гераваховы видел, как почти четверть его войска оказалось в окружении. То, что дальше должно случиться, ему хорошо было известно. И самое страшное, он никак не мог им помочь. В этой ситуации идти им на выручку все равно, что бросаться в омут. Их уже не спасти. Он на всякий случай приказал готовиться к атаке гвардейцам, в надежде, что противник, видя это, перестроится и позволит отступить хотя бы немногим уцелевшим. Боевой маг даже не выразил командиру лучников, успевших драпануть назад, едва угроза окружения лишь обозначилась своего презрения. Приученный признавать правду, Гераваховы приходил к неутешительному выводу. Сражение проиграно в течение получаса, и основной виновник этого он сам. «Трубить общий отход!» — с каменным выражением лица приказал полководец стоящим рядом трубачам. «Кавалерия имитировать атаку и уйти, не принимая боя. Выполнять!» Четверо хелиархов тысяцких бросились к своим отрядам. Герва проводил их брезгливым взглядом. Уж больно довольные рожи были у них, едва он отдал распоряжение. Биться они не желали, да наверняка и не умели. Империя давно воевала чужими мечами. Маг так торопился покинуть ставшим ненавистным Масал, что не обратил на этого должного внимания. Собственно, он и не рассчитывал на сопротивление северян. Он шел договариваться. Имея за спиной такой аргумент, как 5000 копий и 300 гвардейцев, он вполне мог уговорить и Сагарн, и остальные городские полисы присоединиться к нему или во всяком случае не путаться у него под ногами. Теперь, после пусть и незначительного поражения, выполнить это стало куда сложнее. Придется отступить в Экштар, сделав его временной столицей, и уже оттуда начать переговоры. Геллерду и совету это, конечно, не понравится, но ему наплевать. Важно выиграть время. «Они отступают», — заметила Цера подошедшим Сафи и Ризу. «Добиваем!» — и она ткнула окровавленным топором в сторону попавших в западню имперцев. «Да!» — приговаривая к смерти, сказала девушка. «Нет!» — строго взглянув на сестру, выступил маг. «Я против!» «Посмею заметить», — возразила Сафи, в которой просыпался гонор воинствующей королевы, «что сейчас бой, а у нас с тобой договор. Помнишь?» Рис сукоризный взглянул на нее и Церу, которая всем своим видом выражала солидарность с мнением королевы. Он понимал их желание уничтожить как можно больше врагов, но допустить ненужного кровопролития не хотел. «Это не бой, а бойня», — холодно произнес он. «Повторяю, я против». «Что ты предлагаешь?» Положив успокаивающую ладонь на спину разгоряченной азартом сражения девушки, попросил объясниться Цера. «Почему мы должны пощадить врага?» «Во-первых, оказавшись без выбора, они станут биться насмерть, и это станет нам очень дорого. Во-вторых, он не позволил Сафи его перебить. В будущем это сделает наших врагов только злее. И главное, умение прощать привлечет тебе больше сторонников, нежели море крови. Ведь так, моя королева?» Он почтительно склонил голову. Сафи закусила губу. Кровожадность воина боролась в ней с осознанием правоты брата. За нее выбор сделала Цера. «Сдать назад!» — заорала она не тише боевого рога. «Держать строй!» «Цера!» — недовольно рявкнула Сафи. «Твой брат прав. Учись править не только мечом, но и головой. Кто из нас пойдет договариваться?» «Я!» — стараясь взять реванш, выкрикнула Сафи. «Пожалуйста, уступи мне!» — мягко, словно уговаривая, предложил Рис. «Ты слишком разгорячена. Я найду слова». И он взял в руку сестры в свою. «Так будет правильно». Девушка с минуту сопела недовольно, но, смиряясь с доводами брата, потупила глаза и кивнула в знак согласия. «Иди, но будь осторожен». «Все будет хорошо, родитник кабана!» Цера хлопнула юношу по спине. «Я иду с тобой, маг». «Кто ты?» Грузный мужчина в тяжелом стальном доспехе не производил впечатления могучего воина, способного вести за собой армию. Скорее смахивал на торговца или купца, в случае чего всегда полагавшегося на охрану. Правда, и Рис ничем не походил на бойца. Стройный юноша, обещавший стать красивым мужчиной, с короткой стрижкой и неведавшим бритвы лицом, в легком кожаном бронике, надетом исключительно по настоянию сестры, был больше похож на избалованного матушкой младшего сына лорда, посланного папашей набираться военного опыта. Но стоящая рядом грозная забрызганная кровью женщина с двумя заткнутыми за пояс топорами заставляла относиться к нему с должным уважением. «Я Кириот, хелиарх армии Гервахаво, подданный империи. А кто ты?» «Меня зовут Рис. Я брат королевы Севера. От ее имени предлагаю вам сложить оружие. Взамен обещаю сохранить вам жизнь». «А свобода?» Вопрос сразу выдал мужчине торгаша. «По закону Севера», — Рис говорил громко, «пленный имеет право выкупиться или будет освобожден через год. До истечения срока он будет должен отработать в качестве работника на полях в Баламауте или в другом месте по выбору королевы с гарантией приемлемого обхождения». «А если нет?» Вместо ответа Цера подняла руку. Даже отсюда им было хорошо слышно, как заскрипели тетивы натягиваемых луков. Варвары и ополчение Сагрена демонстративно опустили в боевое положение копья. Дружины Брюера мощно взревели. «Тогда вы умрете!» Делая страшное лицо и доставая топоры, прорычала Цера. «И ты первый!» Хелиарх затравленно обернулся. Словно понимая его сомнения и помогая ему принять правильное решение, несколько воинов бросили щиты. За ними, после недолгого раздумья, остальные воины империи последовали их примеру и были переданы под охрану ополчения. На поле осталась лишь горсть храбрецов, меньше сотни, предпочтя смерть позорному плену. «Убить их всех!» — скомандовала Сафи. «Лучники! Залп!» Рис сел на траву, не в силах на это смотреть. Геллерда отвлек от размышлений громкий гул толпы и выкрики, исходившие из центра лагеря. Недовольный этим обстоятельством, поскольку ответ на занимавший его вопрос уже почти созрел в его голове, он решил выяснить причину шума. Прошло чуть больше 2 лет, как ученик покинул своего учителя и отправился путешествовать, пытаясь найти себя на поприще, на котором мог развернуться как маг. А пока принял участие в походе на радового мага далекого, расположенного где-то на юге Масала, желавшего подмять под себя полконтинента. В окружении грязного, убогого и отвратительного быдла, коим являлось данное воинство, он чувствовал себя лишним. Держась особняком, Геллерд изучал повадки толпы, знакомился напрямую с ее желаниями и чаяниями, чтобы впоследствии оттолкнуться от этих знаний. Кровь и грязь его не пугали. Геллерд воспринимал их как неотъемлемую часть существования, цинично и спокойно. В его жизни уже была и смерть, и мерзость. Он прошел по лагерю. Происходило что-то интересное, но сгрудившиеся воины загораживали ему обзор. Маг без особого стеснения растолкал мешавших ему. Это далось без труда. Отребья, с уважением скорее походившим на страх, пропустила мага в первые ряды, и он увидел. 6 звероподобных, обнаженных по пояс воинов, стояли напротив сухого мускулистого юноши с фигурой гимнаста одного с ним возраста. У всех 7 в руках было по длинному дубовому шесту. Должно быть, предстоял поединок, только пока Геллерд не понимал, кого с кем. Толпа шумно выражала жажду зрелища. Отвратительные своим содержанием выкрики явно провоцировали участника к самым решительным действиям. Юноша красиво и непринужденно завертел шестом. Скрытые под тонкой кожей мышцы изящно принялись перекатываться, говоря о прекрасной физической форме их обладателя. По кругу прошел уродливый карлик с деревянным ящиком. Принимал ставки. Поравнявшись с Геллердом, он протянул в его сторону кассу. Маг брезгливо поморщился, отказываясь принимать в этом участие. Карлик состроил противную гримасу, продолжая настаивать. Пришлось достать мелкую серебряную монету, дабы избавить себя от его присутствия. Через 2 минуты ставки были сделаны, и убогий, потрясая ящиком над головой, отошел к 2 громилам, взявших его под охрану. Юноша прекратил упражнение с палкой и отошел к лежавшей стороне куртки. Достал из-под нее склянку, внешне схожей с бутылкой, только из более тонкого стекла, и откупорил ее. «С вашего позволения!» Он нагло отсалютовал сосудом и залпом выпил содержимое. «Ну что, бычки, повеселимся?» «Я раздавлю тебя!» Не претендуя на оригинальность, взревело одно из чудовищ, назвать которого человеком не поворачивался язык, и бросилось на него. Юноша не стал сходить с его пути, лишь коротко кольнул концом шеста громили под дых. Удар был столь быстр и силен, что смог остановить тяжеленную тушу одним движением. Мимоходом уклоняясь от древка поверженного соперника, он готовился встретить еще 3, рванувших к нему. 2 оставшихся принялись дубасить друг друга почем зря. Шесты в руках здоровяков казались тростинками. Им наверняка предпочтительнее драться дубинами. Легко. Одним движением юноша сбил неуклюжие прямолинейные атаки 2 справа, другим концом шеста перехватил древко 3, заодно отбивая ему кисть и вышибая оружие. Те, что были справа, оставшись наедине, занялись выяснением отношений. Вернее, один из них, недолго думая, заехал недавнему напарнику мясистым кулаком прямо в нос, повергая его на землю, после чего обрушил длинный шест на голову того, что был с ушибленной кистью, оставаясь один на один с ловким юнцом. Гимнаст, так про себя назвал его Геллерд, обрушил на оставшуюся град ударов обоими концами древка и так, что противник не успевал их отбивать, половина их достигала тела громилы. Поняв, что в таком бою у него нет шанса на победу, мясистый монстр, не обращая внимания на серию ударов по корпусу, кинул свою тушу в сторону юноши, полагая задавить его массой. Будучи тяжелее 2, он вполне мог рассчитывать на успех лишь в случае, если бы юнец остался стоять на месте, чего тот, понятно, и не думал делать. Юноша отпрыгнул в сторону, пропуская увольня мимо себя, и, зайдя ему за спину, ткнул шестом в основание черепа. Потеряв сознание, бедолага присоединился к своим товарищам по несчастью, подняв тучу пыли. Толпа взревела. Зрелище превосходило все их ожидания. К этому времени, разобравшись со своим соперником, к нему не торопясь шел последний из оставшихся на ногах противник. Казалось, он был больше своих собратьев по оружию настолько, насколько те были крупнее юноши. Гимнаст, ухватившись за конец шеста, провернулся вокруг себя, разгоняя палку для нанесения мощнейшего удара, нацеленного в голову. Верзила поставил руку, защищаясь, орудие переломилось об это полено, казалось бы, не причинив ни малейшего вреда бугаю. Толстые сильные пальцы впились в плечо юноши, сдавливая и грозя переломать кости. Верткий малый, развернувшись, легко высвободился из казавшимся железным капкана. Вспотевшая кожа сыграла в этом не последнюю роль. Проскользнув под его рукой, юноша запрыгнул врагу на спину, беря его в стальной захват, одновременно упираясь коленом между лопаток. Несколько секунд багровеющий здоровяк пытался оторвать тонкую руку от своей шеи. Из этого ничего не вышло. Он рухнул на колени, уже мало что соображая, в последний момент догадавшись опрокинуться на спину, но этот прием тоже не достиг желаемого. Гимнаст довернул, и они оба упали на бок, после чего бычар опустил пенную слюну и отключился. Юноша вскочил и, сделав умопомрачительный кульбит, воздел торжествуя победу руки, и без того заведенная толпа взорвалась. «Воин Азара! Воин Азара!» — ликовала она, приветствуя победителя, который шествовал вдоль рядов потрясающих оружием воинов, призывая их орать громче, прославляя его успех. Победитель, слегка подустав от оваций, подошел к карлику за своей долей выигрыша. Забрав причитающийся, он издевательски подмигнул громилам охранникам. Заметив на себе заинтересованный взгляд Геллерда, признав в нем равного, протянул ему руку и, улыбаясь, представился. «Меня зовут Орсон, воин Азара». Нет! Риза еще не доводилось видеть столько людей, убитых в сражении. Его доброе сердце наполнялось болью от невозможности спасти всех. А от несогласившихся сдаться смертников осталось меньше десятка, да и те мало отличались от мертвых. Группа воинов, перешагивая через трупы, выискивала своих раненых, добивая уцелевших имперцев. «Нет!» — срывающимся от ужаса голосом закричал Риз, бросаясь между дружинным Грея и его жертвой, заслоняя последнюю от меча. «Не сметь!» «Мастер Риз!» Растерявшийся боец опешил, но оружие убрал. «Он же... он тебе угрожает!» Сердито глядя на него, зарычал маг. «Нет, но он враг». «Во время битвы да!» Зло бросил юноша. «Но никогда лежит раненый!» Самое отвратительное было то, что добивали свои же, саганские. Будь это варвары, маг бы еще понял, но дружины... «Это подлость!» «Мастер Риз...» Воин поклонился, показывая, что готов исполнить распоряжение вернувшегося Нарадова. «Что прикажешь?» «Мой походный сундук. Срочно!» Маг осмотрелся, одновременно грея ладони, выискивая подходящее место. «Туда!» Он указал на свободную от тел площадку. «Туда несите всех раненых!» И прибавил сквозь зубы, чтобы никто не осмелился перечить. И имперцев тоже. «Риз, милый, может, хватит?» Юноша был пьян, вдрызг. Весь головы до ног в крови, он как мог старался помочь раненым, число которых явно превышало его возможности. Красное сладкое вино с выжимкой из бычьей крови изрядно способствовало восстановлению сил, но кардинально ситуация не меняла. Пациентов было слишком много. Шатающейся походкой маг переходил от раненого к раненому, уже наметанно взглядом оценивая, сможет ли он помочь несчастному или нет, перепоручая обреченного другим лекарям. Каждый раз, ловя на себе умоляющий о помощи взгляд, внутри у него все сжималось, а на глаза наворачивались слезы. Он к своему несчастью становился богом, решая, кто будет жить, а кто умрет. Хорошо, хоть Грей захватил с собой знахаря, знакомого с эликсирами и другими премудростями мастера Риза еще по борьбе с чумой и нашествию варваров. Половина раненых вполне могла обойтись традиционной медициной. Цера, умевшая не только убивать, но и перевязывать, усмиряя кровь, оказывала посильную помощь. Преданный Гамал неотлучно был с ней. Впрочем, они занимались своими. Магия Сагарнского Нарадова здесь была бессильна. «Нет», — заплетающимся языком возразил юноша, — «кто-то же должен спасать тех, кого вы убиваете». В его словах было столько укоризны, что на глазах Сафи тоже навернулись слезы. Она уже остыла от лихорадки боя и принялась помогать брату, пусть и не умела, зато искренне. «Прости», — только и смогла выдавить девушка через ком в горле. «Не надо», — Рис отвлекся и поцеловал ее лоб. «У нас разные цели. Твоя — победить. Моя — сделать твой путь менее кровавым. И у нас договор. Помнишь?» Понуро двигалась вереница воинов. Лучники, всадники, прачники. Остатки тяжелой пехоты. Убежденность в гарантированной победе и легкой наживе улетучилась после первого же поражения. Даже превосходя противника почти втрое, они умылись кровью. На третий день утром миновали самое узкое место ущелья. Тут когда-то стояла крепость, разрушенная войсками империи 200 лет назад. Ее обломки до сих пор напоминали о славной молодости мага. Герва Хаво припомнил, как много воинов осталось здесь кормом для зверья, какой дорогой ценой далась им тогда победа. Но Ульриха не страшили потери. В те времена его силы насчитывали не одну сотню тысяч копий. Он готов был устелить трупами весь континент, лишь бы достичь желаемой цели – всеобщей покорности. И как 18 лет назад он снова шел с войском помогать северянам отразить нашествие кробергов, а после биться с уже объединенными силами восставшего севера. Гибель великого магистра подлила масло в огонь пылающего мятежа. Тогда императору и совету удалось смирить их лишь очень большими уступками. Бунтовщики получили обширные владения и стали практически независимыми от массала-княжествами. И вот теперь история повторялась. Поражение и необходимость вести переговоры. Как убедить северян пропустить его, он не представлял. Но это требовалось сделать. Там, за холодным морем, в суровом и ледяном краю, среди бесконечных и мертвых снегов его ждала добыча, в сравнении с которой все богатства Массала были жалкой милостынью перед россыпью изумрудов. «Господин», — размышление прервал командир разведывательной сотни. «Слушаю тебя». «Противник нас не преследует», — отрапортовал он, — «но стоит лагерем на прежнем месте». «Хорошо. Идем в Экштар». «Ну, рассказывайте, дети мои. Где вас столько времени носило?» Отпылали костры, унося искрами души погибших кробергов в дикие снега, брошены последние комья в землю в могилу отдавших жизни за свободу родного города, выпиты в сгущающихся сумерках кубки, отдавая последние почести павшим, сказаны прощальные слова. Пришло время праздновать победу. Нарадовый маг смог сделать все, что можно, и еще столько же сверх того. Бледный, уставший и сильно пьяный юноша рухнул в ту же минуту, когда закончил с последним раненым, уснув раньше, чем коснулся земли. Гамал на руках отнес его в обоз, где оставил его на попечении сестры, отправившись обратно к цере продолжать ухаживать за соплеменниками. Девушка с золотыми волосами и ее проспавшийся брат сидели в большой походной палатке лорда-мастера, которая заменяла и спальню, и кабинет, и зал заседаний. Седой вояка с нежностью рассматривал вернувшихся из долгого путешествия детей. Несмотря на возраст, позволявший считать их уже вполне взрослыми, они оставались для него детьми, в особенности Сафи, внешний облик которой кардинально изменился с их последней встречи. Теперь это уже не маленькая девочка, забавная в своих рассуждениях, более приличествуемых мудрецам, а красавица, способная вскружить голову любому мужчине. Что до титула, который она взяла, тот Грей испытывал некоторый скептицизм. За долгие годы Север привык считать себя вольным, признавая власть империи лишь формально, позволяя возможным золоту магов быть в обороте наряду с серебром. Вряд ли кто из баронов станет рисковать своим положением ради призрачных идей. Сытая жизнь не любит рассуждения о свободе и прочей ерунде, влекущей к неприятностям, но пусть попробует. «Вначале мы побывали в Прожане», — Сафи с упоением принялась травить байки об их приключениях. Где Рис снова победил чуму? После отправились в место гибели первых богов, встретившись прежде всего с самим Исио. «Да-да, дорогой Брюер», — видя, как тот осенил себя кругом, убеждала она его. «С ним самим». Потом был Каишт. Вот уж где произошло невероятное. Девушка искоса бросила взгляд на брата, прося соизволения продолжить рассказ. Рис пожал плечами. Ему было все равно. «Короче, мы там все несколько изменились». Потом... Она вдруг промрачнела, вспомнив об Ангусе. «Потом...» — нарочито грубо продолжил за нее повествование Рис. «Мы раз 10 чуть не сдохли. Моя сестра успела выйти замуж, развестись, зарезав мужа, отправиться за холодное море, там снова чуть не выйти замуж, сбежать из-под венца в дикие снега, убить дракона, стать вожаком белых медведей и, вернувшись, объявить себя королевой. Вот, пожалуй, и все». «Ты забыл о волшебном полете и встрече с Зарами, правящим черным облаком». «Ах, прости», — готовый рассмеяться, попросил прощения брат, в виде глуповато открытые рты слушателей. «Совсем запамятовал об этой мелочи». «С кем?» — встряхнул головой, словно ослышавшись, переспросил ошарашенный Брюер. «Вы встретились с Исио?» «А еще с Зарой и Заром», — окончательно добила ошеломленного десницу лорда-мастера Сафи. «А наш полет тебя не смущает?» «Какой еще полет?» Брюер был похож на маленького ребенка, готового поверить во все, что ему рассказывают взрослые. «Ты ему не говорил?» Девушка обернулась к Грея. «Рис не велел, вот и не сказал. Я привык хранить доверенную мне тайну». «Это хорошо», — поклонился Рис благодаря. При этом он поморщился. Юноша находился в том состоянии, в котором обычно пребывает человек, накануне перестаравшийся со спиртным. Только это скоро станет известно всем. И это плохо. «Какая тайна? Что станет известно?» Бедняга Брюер беспомощно огляделся. «Кто-нибудь объяснит мне, наконец?» «Сказать?» — Сафи взглянул на брата. «Да говори уже. Все равно вскоре это перестанет быть секретом», — разрешил Рис. «Пусть хоть для своих не будет неожиданностью». «Но...» — заорал в нетерпении Брюер. «Хватит надо мной издеваться. Грей, ты мне друг?» «Успокойся, дружище», — хлопнул по спине вояки голова Сагарна. «Просто наш юный друг иногда становится драконом». Все с интересом уставились на единственного непосвященного. Реакция Брюера их удивила. «Понятно», — с самым серьезным лицом сказал он. «И как долго ты в таком виде можешь пребывать?» Сафи и Рис не учли, что он, как и Цера, был воином, и в подобной ситуации сразу искал военную выгоду, сулившую преимущество в бою. Если в словах юноши и его сестры он мог сомневаться, то Грей верил безоговорочно. «Пока недолго», — не стал врать Рис, — «но мы работаем над этим». «И что тебе для этого нужно?» Воин сразу подошел к вопросу по-деловому. «Руда», — коротко ответил Рис. «Недешевое удовольствие», — заметил Брюер. «Ладно, есть у меня пара кусков. Хранил на всякий случай». Он исподволь глянул на Грея. «Ну что, отдадим?» «Да я уже...» Лорд-мастер показал голые ладони. «Пусто!» «А можно ее купить?» спросила Сафи. «Пары, наверное, будет маловато. Так, Рис?» «Это сложно», поморщись ответил Грей. «Вся руда уходила в Масал. Таков был изначальный договор. Вряд ли здесь что осталось. Хотя попробовать можно». «Только сделать это нужно в тайне. Не следует слишком громко оповещать народ». «Боишься, заломят цену?» «Нет, не хочу, чтобы в Империи прознали. Я успел обзавестись слишком могущественными врагами. Проведы они об этом, нашествие было бы более серьезным. Нам нужно выиграть время». «Каковы ваши планы?» «Мы будем воевать с Империей», — безапелляционно заявила Сафи. «Для начала захватим Экштар. Там будет наша временная столица». «Зачем тебе это нужно?» — грустно спросил Грей. «Это будет стоить многих жизней. Да и Север тебе еще не присягнул. И...» — он поджал губы. «Вряд ли присягнет». «Это нужно не мне. Это нужно ему». И Сафи указала на опустившего голову брата. Рис. Грей не верил своим ушам. Неужели тебе потребна власть? Быть такого не может. Дело не во власти. Тут такое дело...